слов «стас». Point of view — точка зрения, повествование от первого лица одного из героев. Она не была уродливой, я соврал. Да и скелетиной тоже. Она была очень худенькой, как тростинка, и непривычно кроткой. Мол, груди, чуть натянувшей на вздохе тонкую ткань. Чёртова соплячка! Ловкая, изворотливая проныра, догадавшаяся, как меня уесть. Сначала батя, потом мать, комната, а теперь вот мои личные вещи. Каким же будет твой следующий шаг, а, мое сердце? Мне вдруг захотелось ударить ее, чтобы заткнуть внутренний голос, но она сама открыла глаза.